Глава 14. Ведь в сущности нет ничего ни хорошего, ни дурного. Все зависит от взгляда. Уильям Шекспир. Мар! Мар! Мар! Да встаю я, встаю! Я открыла глаза, приподняла голову и увидела нашего котенка, чье громкое мурлыканье сквозь сон я приняла за зов. Мама теперь использует Пифию вместо будильника. Подсаживает ее ко мне в кровать минут за 10 до подъема. Получается очень удобно. Сонька в это время еще спит, а малышка Пи деликатно выполняет поставленную задачу. Кошечка совершенно удивительная. Такое чувство, будто она понимает абсолютно все. Если, например, я не просыпаюсь от ее мурлыканья, она бесцеремонно усаживается на меня и начинает вылизывать лицо до тех пор, пока я не открою глаза. Вот такой будильничек я подобрала на улице. Сегодня в университете был важный день — зачетные пары по русской литературе. Вспоминая нашу последнюю встречу с преподавателем по этому предмету, Элла сказала, что даже пробовать не будет получить у него зачет, а вместо этого сразу договориться с руководством рублем. Я же надежду не теряла и решила попытать удачи. Однако я и подумать не могла, что обстоятельства сложатся настолько благоприятно. В расписании поставили замену, и вместо проблемного преподавателя сегодня вела пары Агапова, очень адекватная женщина. Мои шансы получить зачет сильно возросли. Дорогие студенты, на первой паре мы завершим обзор творчества Достоевского, а на второй я выставлю зачеты. Вера Евгеньевна выдержала паузу. То, о чем сейчас пойдет речь, к сожалению, очень редко освещается в филологическом дискурсе. Однако я убеждена, что без этого знания понять взгляды Достоевского невозможно. Мы обратимся к четырем философским концепциям, который автор воплощает в основных персонажах своего культового романа «Преступление и наказание». Профессор подключила презентацию, после чего тональность ее речи понизилась, словно журчание высокогорной реки, внезапно перетекшей в долину. И вся аудитория погрузилась в поток передаваемых знаний. Первая концепция отражает научное мировоззрение, которое гласит, что мир случайен, и все происходящее в нем неправильно. Согласно этой концепции, человек — хозяин природы и должен ее себе подчинить. А все, что в этом мире неправильно, надо изменить. И наша ответственность в том, чтобы менять мир вокруг, делая его лучше. Итак, в каком из персонажей отражена данная риторика? За первыми партами вырос лес рук. «Так рассуждает Раскольников!» — выпалил один из любимчиков нашего препода по литературе. Да, абсолютно верно. Раскольников не согласен с существующей системой и пытается бороться с подсистемными элементами. Однако по Достоевскому это неправильно. А какой подход писатель считает правильным, вы мне скажете сами, когда мы разберем все четыре концепции. Аудитория почти синхронно кивнула. Вторая концепция — это концепция капиталистических идеалов, или, если говорить современным языком, потребительского общества. Ее суть заключается в том, что человек должен заботиться о своем благе. Чем лучше я себя обеспечу, тем лучше будет обществу и государству. Любые отношения здесь строятся по принципу выгоды, где дать что-то, не получив ничего взамен, означает быть обманутым, потому что человек по своей природе существует в первую очередь для своего удовольствия. В романе эта концепция показана через Петра Лужина. Его задача — сколотить капитал, и он не брезгует ничем для достижения поставленной цели. Когда он сватается к сестре Раскольникова, как мы помним, он рассматривает взаимоотношения с Дуней прежде всего как выгодную сделку. Вера Евгеньевна щелкнула пальцами по клавиатуре, переключая слайды. Следующая философская концепция раскрывает особенности русского сознания, а точнее, сознания русской интеллигенции. Это концепция «малого зла», согласно которой все негативные поступки человека обретают искупление в его добрых делах. Такое вот сознание средневекового христианина, покупающего индульгенции у церкви, находит отражение в Свидригайлове. Понятно почему? Хор выскочек с первых парт запел. Потому что он насильник и душегуб, но при этом жертвует деньги Соне Мармеладовой и ее нищей семье, помогает Раскольникову. Да, а теперь перейдем к центральной для романа концепции. Концепции истинно христианского мировоззрения. Я бы даже назвала ее концепцией православного эзотеризма. Здесь центральной идеей является служение миру. Человек приходит в мир не для того, чтобы урвать что-то для себя, а наоборот, чтобы что-то в него привнести. При этом само мироустройство идеально, поскольку в нем действуют определенные законы жизни. И если что-то не нравится, то нужно менять не мир, а себя. Кто в романе выражает эту концепцию? Я подняла руку. Зачет сам собой не поставится. «Это Соня Мармеладова!» «Конечно!» — кивнула Агапова. Будучи убежденным православным христианином, в образе Сонечки Достоевский выводит свою главную мысль. Мысль о бескорыстном служении, жизни по совести, о соборности, то есть превосходстве общего блага над личным. Тут мои мысли совершенно спутались. В моем понимании, именно Раскольников был главным выразителем идей писателя. «Простите, Вера Евгеньевна, я не могу понять, как проститутка может быть носителем главной мысли автора?» Не выдержала я. Агапова улыбнулась. «Марта, вижу, и вас коснулся догматизм в толковании этого персонажа. Сонечка Мармеладова не просто выразитель главной мысли, она и любимый герой писателя. По Достоевскому она не проститутка, а святая. Девушка, которая жертвует собой, своим счастьем и репутацией, чтобы спасти семью из нищеты. При этом она находится в постоянном покаянии, ее душу терзает то, на что ей приходится пойти. Однако в ее положении нет никакого другого способа прокормить иссохших от голода сестер и брата. Разве она становится проституткой для своего удовольствия? Ради дорогих шуб или беззаботной жизни? Нет. Сонечка Мармеладова живет по совести, потому что хоть и совершает то, что порицается общественной моралью, но делает это для спасения других. В этом заключается не просто главная идея Достоевского, в этом суть русской идеи. Извините, я не поняла про русскую идею. Удивительно было бы, если бы поняли. Потому что примерно в начале 90-х русская идея перестала ретранслироваться в обществе. На смену ей пришли ценности рыночной экономики. Соответственно, ваше поколение выросло вне ее контекста. Русская идея — это то, что объединяло наш народ. Это те принципы и ценности, которые передавались из поколения в поколение. Это некое сознание нации, которое, собственно, и нашло отражение у Достоевского. Повторюсь, это мысль о жизни по совести и служении другим. Всю дорогу домой я думала о парах по литературе. Зачет я, конечно, получила, но теперь он меня беспокоил меньше всего. Я размышляла о словах Агаповой насчет главной героини романа. В этом свете слова Эллы о четвертом способе заработать на модельном поприще приобретали совершенно иной смысл. Еще вчера я осуждала подругу за ту роль, которую сегодня начала примеривать на себя. Порочный круг осуждения, начатый Евграфычем, замкнулся на мне. И, пожалуй, оно к лучшему. Я вдруг поняла, что оказалась в ловушке догматизма, развешивая на всех вокруг маркировки «хороший», «плохой». Легко быть чистеньким, когда у тебя в жизни все нормально. Но кем ты окажешься, когда столкнешься с трудностями? Какие решения будешь принимать? Как бы мне не хотелось натянуть на себя маску великой святой, но правда была в том, что мир гораздо более многогранен. Он не делится на черное и белое. И иногда то, что общество активно порицает, у Достоевского оказывается актом самопожертвования и благородства. Наверное, разница в том мотиве, который лежит в основе принятого решения. В этот момент по глади моего сознания скользнула очень удобная мысль. А что, если стать не совсем, ну скажем, разменной монетой, а просто содержанкой? И в чем тогда разница между дебилом Сашкой, который, подарив мне закат, использовал меня, и потенциальным спонсором, с помощью которого я раз и навсегда закрою долг за квартиру? Да ембись оно все хореем! Страшно ли мне? Обосраться, как страшно! Но с некоторыми вещами иначе никак. Глаза боятся, а руки делают. И даже если это худшее решение в моей жизни, я этого не узнаю, пока не попробую. В конце концов, не понравится — уйду.